Глава 8. Несколько дней спустя. Крепость-тюрьма Сергея. «Юна!» — выкрикнул я, ругаясь на невысокую грудастую девушку. «Шевели не своими бидонами, а булками!» «Не могу я!» — с трудом выкрикнула взмокшая девушка, одетая в шортики с футболкой, и продолжила бежать. Я же лишь покачал головой, наблюдая, как они поднимаются и опускаются, поднимаются и опускаются. Завораживающее зрелище, из-за которого уже три парня оступились и едва не переломали себе все, что могли. Придурки, блин. Но, с другой стороны, как тут устоять? Даже девушки поглядывают. Впрочем, тут вообще много на что можно было смотреть. Разве что Аня с Лизой опытные. У них спортивные топики, которые хорошо держат грудь, но при этом обнажены животики и красивые ножки. Грех не пустить слюну на такую красоту. Так что я искренне соболезную парням. Тут никакой силы воли не хватит игнорировать все это. «Оля, а ну не жульничай и отмени трансформацию!» — выругался я, глядя на хитрую коротышку-кролика. Моя полторашка, как и Юна, была в футболке и шортах, но на нее никто не смотрел, а вот на ползущую позади нее Альму очень даже. Но, наверное, больше из интереса, чем из похоти. Грациозная худенькая девушка отставала от всех на два круга и выглядела так, будто сейчас свалится. Даже студент-толстяк бежал бодрее и дольше. «Зачем я над ними издеваюсь?» «А я и не издеваюсь. Я готовлю бойцов. Здесь нет машин, которые повезут людей на войнушку. Точнее, вру. Машина-то есть, но шанс, что придется побегать на своих двоих, очень даже высок. Так что я решил подтянуть своих бойцов. Ведь если кто-то из них помрет, вся ответственность будет на мне, мол. Они могли избежать? Могли. Но ты уговорил их остаться. Ты виноват. И неважно, что первым это предложил не я. Ладно, это действительно неважно. Я дал сигнал на остановку, и люди попадали на траву. Ох уж эти приручители. Им количество питомцев всегда важнее, чем собственная сила. Оттого все и худющие, да слабые. Обычно, когда студент чувствует, что уже в состоянии поддерживать всех своих питомцев, тут же берет нового. Но есть и более хитрые, такие как тот толстяк, забыл, как его зовут. Ну или не хотел запоминать. Он отъелся перед тем, как приручать нового питомца, и даст себе больше времени и сил, чтобы совладать с ним. Но если не совладает, будет худощавым дрыщом, как многие. «Командир!» — ко мне вдруг прибежал мой сержант. Игорь был облачен в боевое снаряжение и только что вернулся из разведки. «Ну, что там?» — спросил я у него, переводя взгляд с 20 тушек на траве на солдата. «Как вы и говорили, на Каспии неспокойно. Противник использует множество малых судов для террора прибрежных территорий. Но серьезных битв нет. Также языки рассказали о местонахождении нескольких лодочных станций». «Нет, катера нам не нужны. Да и опасно это. Что по северу?» «Близко мы не подъезжали, но там жарко. За линией Амударии идут ожесточенные сражения. Степняки не сдаются, а персы регулярно подвозят пушечное мясо. Предлагаю начать отлавливать эти подкрепления. Мы заметили одно такое, и оно состояло из грузовиков с минимумом прикрытия». «Зачем?» Я посмотрел на него и покачал головой. «Как зачем?» «Что ценнее для фронта? Пушечное мясо или, скажем, артиллерийская батарея?» Мужчина задумался, но ответ был очевиден. Конечно же, артиллерия. Так что я выдал новые указания, и вскоре наши разведчики вернулись к работе. За эти дни мы в лесу выстроили небольшую передовую базу. Туда согнали всю технику, что удалось отжать у персов. Танки, броневики, пустынные внедорожники. Ну и нашу машину-штаб туда привезли. Да. Мы на ней собирались сбежать, но кто нам мешает это сделать, к примеру, завтра? Так что в лесу у нас настоящая стоянка автомобилей. 3 дня делали ее. Даже стенами обнесли и замаскировали. Одно огорчало. Персы сняли свой лагерь и свалили быстрее, чем мы до них добрались. Все забрать они, конечно, не смогли, так что мы поживились провизией, боеприпасами и много чем полезным, К примеру, нормальной посудой, лампами и кроватями. А еще у нас появилась нормальная кухня. В общем, теперь у нас под землей можно жить с комфортом. Да и раненые постепенно встают на ноги. Магические лекарства — штука хорошая, но жутко дорогая. И простые солдаты редко когда могут рассчитывать на них. Правда, есть определенные побочки от магического влияния, но их можно исправить. А вот жизнь уже не вернуть, так что лучше так, чем помереть. «Привет. Еще не думала остановиться?» — спросил я у Дриады, сев перед ней. Николь, как обычно, сидела на траве, а ее волосы были вонзены в землю. Грудь стабильна двойка, хотя энергии Дриада потребляет целую уйму. «Думала». Она открыла свои золотые глаза и посмотрела на меня. «Но не могу сейчас остановиться. Спасибо, что разрешил остаться здесь и помогаешь». Она вдруг поднялась на ноги, и, несмотря на то, что волосы все еще были в земле, подошла ко мне и, присев на колени, поцеловала. «Удивлен», — сказал я, когда девушка отринулась от меня. «Благодарность», — улыбнулась она. «Лишь здесь я поняла свое предназначение, смысл своего существования. Не жизнь ради жизни, а вот...» Она раскинула руки в стороны. «Превращая этот клочок пустыни в цветущий сад, я поняла, что ради этого и стоит жить». «Главное, вновь не стань высшей дриадой», — хохотнул я. «А то, смотрю, ты стала существенно сильнее». «Да, через меня проходит такое количество энергии, что я невольно становлюсь сильнее день ото дня. Спасибо, Сереж. Давно я не испытывала счастья. Сама природа благодарит меня. Это сродни похвале матери». «Тогда что ты думаешь над тем, чтобы очистить соседние кислотные озера? Гляжу, уровень воды здесь уже падает». «Воды здесь уже не хватает, да. Но там кислотная и ядовитая вода. Тяжело. Здесь удалось все это провернуть, потому что ты вывел большую часть отравы». Она опустила голову, а я провел ладонью по ее щеке и приподнял голову девушки. «А кто нам мешает повторить все это? Враг пришел на эти земли грабить и убивать. Так пусть же вместо разрушения от них будет созидание». «Имеешь в виду всех убить и пустить на удобрение?» — захихикала та. «Звучит, конечно, жестоко и бесчеловечно, но да». «Спасибо», — мило заулыбалась Дриада. «С новыми источниками воды и питательными веществами я смогу ускорить распространение природы и возрождение этих земель». У нас было несколько вариантов действий. Добраться до Каспийского моря, либо до того озера, где водятся крабы. Ну, те самые, которых я с родичами истреблял тоннами ради особой железы, что ценится у косметологов. Ну и последний вариант. Это очистить малые озера, которых здесь много. Некоторые из них соленые, другие кислотные и ядовитые. И вдруг я ощутил странное чувство. Кинув взгляд вниз, увидел, как шевелится трава. Я повел пальцем в сторону, и трава наклонилась в эту сторону, потом в другую, и вновь трава наклонилась. Связь повысилась. И Николь заметила это, отчего на зеленом лице появился румянец. Вскочив на ноги, она поспешила на свое место и, закрыв глаза, сделала вид, что ее здесь нет. Ох уж эти женщины! Я тоже поднялся и огляделся. Деревья, окружающие наш дом, уже были настолько широкие, что пройти между ними можно лишь по одному. А концентрация чистой маны в этом куполе из деревьев не хуже, чем в карельских джунглях. Вот только в отличие от аномальной зоны, здесь тебя не сожрут растения. Спустившись в подземелье, я сразу же отметил, как здесь стало хорошо. Во-первых, появилось нормальное освещение. Среди солдат есть неплохой электрик. Ну и провода и лампочки были утащены у персов. Во-вторых, пол и стены теперь обиты деревом. После прошлой битвы у нас появилась куча древесины. Часть поваленных деревьев удалось спасти. А из остальных мы напилили досок и сделали мебель. И тут нам здорово помогли Кира и Альма. Алая пума смогла сделать алмазный нож. Сверхпрочный и острый. Он отлично резал дерево, и не только. А еще Кира может забрать его с собой в сферу души. Ну как Альма со своей одеждой? И насчет Альмы. Ее кислота может очистить дерево от коры, оплавить саму древесину, чтобы она была гладкой. И все это делается весьма быстро. Заглянув в теплицу, которая была расширена, также довольно закивал. Сейчас там была женщина-солдат и поливала наши грядки, а из стены слева торчали корни, которые выделяли воду. Она лилась в цистерны и была насыщена полезными веществами. Из-за них все росло прямо на глазах. Ну и немного магии дриады. Я пошел дальше и глянул, как там наши раненые. А там хорошо. Люди поправляются с огромной скоростью. Да и лазарет выглядит теперь не как жуткие катакомбы, а вполне симпатично. Из стены торчат корни, которые погружены в большие такие горшки с землей. Из них уже росла лоза, что оплетала стены. И теперь на стенах растут цветы, которые очищают воздух и дают приятный аромат. При этом пыльца цветов целебна. Из нее делают лекарства, которые улучшают регенерацию и уничтожают микробы. Плюс здесь было хорошее освещение и телевизор. На него закачали всякое разное, что было у людей на телефонах. Так что сейчас больные смотрели документалку про жизнь индейцев. Небольшой спойлер. Они там плохо живут. Оставив людей, я дошел до своей лаборатории. Николь смогла вырастить несколько магических трав. И пусть они еще молодые и не набрались силы, но это даже лучше, потому как из таких можно сделать тонизирующие зелья, которые не навредят простым людям. Пока работал над зельем, солдаты под прикрытием питомцев отправились на разведку. Нужно было найти цель для диверсии. Мы уже готовы для таких операций. Все восстановились и даже стали чуточку сильнее. Ну, правда, не без помощи моих тренировок и алхимических добавок в еду. У некоторых из-за добавок начались изжога и газы, но ради того, чтобы стать сильнее, люди терпят. Но после, когда народ отдохнул, я вновь погнал их вокруг нашей базы. А затем загнал под купол, и началась медитация с поглощением маны. Ну, тут кто как мог. Я в этом не спец, так что подсказать и помочь ничем не мог. Так, собственно, и жили. Тренировались, работали и становились сильнее. Но когда вечером вернулся Игорь, все планы полетели в одно место. «Значит, говоришь, нашел позиции системы ПО?» — погладил я подбородок, глядя на крепкого мужчину в броне. «Да, находится на удалении от фронта. Там, куда пушки, дирижабли и артиллерия степняков не достает. Охраняется хорошо, но...» — он улыбнулся. «Думаю, вам не составит труда их смести». Все обговорив, я поднял народ. Вместо отдыха людям придется попахать, так что отправил уставшие и измученные тела в душевые, после чего перекус и, экипировавшись, мы отправились в лес. На базе остались Николь и несколько солдат, которые будут присматривать за ранеными и охранять периметр. Нас же было 60 человек. 40 солдат и 20 студентов. Себя я не считал. Экипировка в основном персидская, маскировки ради. Но студенты были в нашей, отечественной. Покинув крепость, мы попали на бывшее поле боя. И лишь автоматы да остатки экипировки павших персов, которые можно заметить среди травы и кустов, говорили о том, что здесь был бой. Природа восстанавливалась очень быстро. А вот чуть дальше, где произошел бой с генералом персов, виднеются пеньки и множество поваленных деревьев. Но эти деревья стали питательной средой для роста других растений. Огромные грибы, плотоядные растения-монстры, да и просто деревья, обильно росли в этом месте. Здесь пало столько сильных людей, что их энергии хватило, чтобы лес не только возместил свои потери, но и получил бурный импульс к развитию. Как я уже говорил, весь лес — это единая система. Корни растений переплетаются и обмениваются ресурсами. Вода, полезные вещества, мана, минералы и прочее передаются от растения к растению. Под ногами у нас уже был чернозем, плодородная почва, а не та песчаная гадость, что была раньше. Но там слой сантиметров 5, не больше. Однако это лишь начало. Если дриаде не мешать, за пару столетий она превратит большую часть Средней Азии в лес. А если помогать, то гораздо раньше. Ну ладно. Мы шли минут 30 и пришли к нужному месту на окраине леса. его весьма сложно заметить. Бурная растительность и малое количество света сделали свое дело. Но и не стоит забывать о том, что уже вечер. Правда, еще не стемнело, но уже начинает. Мы подошли к широкому проходу меж каменных стен, поросших колючей лозой, и, пройдя через него, словно очутились в другом мире. Здесь была просторная каменная площадь, на которой не было ни травинки, и все заставлено военной техникой. Десятки единиц техники, меж которой копошились пленные механики, приводя технику в порядок. Здесь также был построен склад, а также жилой дом для механиков и дежурящих солдат. «Господин!» — к нам подскочил один из щуплых механиков и поклонился. Но понимал его лишь я, так как мне переводила Мия. «Машина готова!» «Хорошо, отправляемся», — приказал я людям, и мы направились в нашу машину-штаб. И пусть для шести десятков людей там было тесновато, но лучше так, чем ехать колонной. Машина-штаб сделана так, чтобы ее было сложнее обнаружить, по крайней мере, с помощью технических и магических систем. Так что вскоре машина поехала в лес, а деревья убирали свои корни с нашего пути, и вскоре мы покинули рай, попав в ад. Всюду была песчаная почва, на которой можно было заметить редкие кусты и редкую траву. Но вокруг леса эти кусты были весьма пышными и зелеными. Николь использовала их для постепенной ассимиляции территории. Корни соединялись с корнями кустов, и те начинали расширяться, да распространять другие растения. Это сложно объяснить, но рядом с кустом, к примеру, начинало расти дерево и цветы. Ну а дальше от этого мини-оазиса корни идут к следующему кусту и так далее. Постепенно Николь захватит всю пустыню, если дадут, конечно. Мы поехали на северо-восток, а питомцы нас охраняли. Что ж, вскоре персам станет весело. Западный фронт. Город Гродно. Штаб командования. Некоторое время назад. Город Гродно был весьма известным местом, и назывался он городом сотни столбов. А все из-за того, что как в самом городе, так и в его окрестностях стояли гигантские каменные столбы. Они были 50 метров в диаметре и 600 метров в высоту. Столбы размещались спиралью и были исписаны рунами, что сияли голубым светом. Но не сильно, однако видно их было издалека. А в туманную погоду город будто накрывало голубым облаком, отчего это место было весьма популярно у туристов. Для чего нужны эти столбы, никто не знает. Но появились они еще до создания империи, в те дикие времена, когда миром правили анархия и сила. Сейчас же на вершине этих столбов были установлены системы ПВО, артиллерия, которая регулярно бомбила позицию польской армии, а также радиолокационное оборудование. Ну и системы связи. При этом данные столбы были неуничтожимы, благодаря чему город Гродно стал неприступной крепостью, охраняющей западные рубежи Российской империи. Впрочем, несмотря на все сложности, армия Речи Посполитой неистово пробовала оборону города на зуб. Однако каждый раз эти самые зубы дообламывала. И вот сейчас в штабе обороны уставший мужчина, своими руками уничтоживший множество противников, рухнул на кресло. Его квартира была не очень просторной, но жаловаться не приходилось. Все же война. Комната же была обставлена достаточно прилично. Имелся и телевизор, который был выключен, и кондиционер, и даже рабочий ноутбук стоял на столе перед креслом. Белкин Виктор Андреевич, а это был именно он, уже принял душ, поэтому находился лишь в одних трусах. Он потянулся к ноутбуку, чтобы начать работать. Война войной, а делами рода тоже нужно заниматься. А еще его интересовала информация касательно его дочери, которая осталась на территории, захваченной персами. Ему, конечно, передали, что со студентами все в порядке, и они с Зябликовым, но хотелось более явных доказательств этому. Но вдруг ему на ноутбук позвонила жена. Тот ответил на видеозвонок и увидел свою любимую, сидящую на кровати. На ней была розовая пижама, а на лице легкий, но при этом яркий макияж. «Так и знала, что ты начнешь работать», — заулыбалась блондинка. «А как же отдых после битвы?» «На том свете отдохну», — хмыкнул он и переместил окошко, в котором транслировалось изображение жены, в правый верхний угол. Но сам начал открывать почту, таблицы и какие-то программы. «Дорогой, ну нельзя так. А ну, брысь отдыхать!» «Я не работаю, лишь новости читаю. Ну и почту». «И на меня, значит, не смотришь?» «Смотрю, смотрю». «Ай-яй-яй, любимую жену обманывать. Вернешься, хана тебе», — заявила та. «Да смотрю я». Он все же посмотрел на верхний угол и застыл. Там почти весь экран занимала пышная грудь любимой жены. «А вот теперь смотришь», — захихикала она. «И раз я привлекла твое внимание, вот лови ссылочку. Посмотри и перезвони». Картинка пропала. А мужчина открыл ссылку и нашел выпуск новостей, перемотанный на нужный фрагмент. Виктор Андреевич начал смотреть и уже вскоре открыл рот, ведь там был репортаж, основанный на видео, которое им кто-то передал. «Несмотря на вероломное предательство, что застало наши силы врасплох, казалось бы, погибшие студенты, проходившие практику и обучение в условиях боевых действий, объявились живыми», — вещала симпатичная девушка 30 лет в весьма строгом костюме. Она вела новостную передачу, сидя за столом, а в правой части экрана показывали крепость на полуострове и огромный лагерь пустынников вдали. Но и последовавшие нападения, которые были успешно отражены солдатами и приручителями. «Как видите, наши студенты не только смогли выжить, но и успешно защищались от превосходящего по численности противника. Пустынные племена, вставшие на сторону противника, славятся своей воинственностью и возможностью выживать там, где другие не смогут. И даже по скромным оценкам, крепость окружена 20 с лишним тысячами воинов». Картинка сменилась на бомбежку крепости, после чего ушла под землю, где Зябликов провел экскурсию для телезрителей. Показал, как живут, раненых, теплицу и прочее. Затем свою лабораторию и о своем хитром плане рассказал. А потом начался этот ужас. После очередного нападения начали расти деревья, о которых люди узнали уже потом. И не очень понимали, откуда они взялись. Но и объяснения не было. А следом появился голубой туман, и были показаны последствия для пустынников. «Как вы можете видеть», — ведущая имела в виду изображение в правой части экрана. Там Сергей с командой ворвался на территорию лагеря противника. Тогда он не особо понял, что за персы собрались перед стеной, построенной пустынниками. А вот журналисты все раскопали. На земле вокруг указанного мужчины в фекальных массах утопали солдаты, и рядом появилось досье на одного мужчину. Им оказался высокопоставленный высший перс. И сейчас он выглядел настолько жалко, что Белкин в голос рассмеялся и поставил видео на паузу. «Персы с ума сойдут же! Зябликов задумал спровоцировать их на жестокий ответ. Если он погубит Олечку, я ему голову оторву». Мужчина возобновил показ видео и уже хмурился. Ольга, как и все остальные, держали в руках волосы лианы непонятной дриады. И даже невооруженным взглядом было видно, как по волосам идет мана и духовная энергия. Лианы попросту сияли. А за стеной расползались растения. Но на следующем кадре растения уже забрались в лагерь противника, где орудовали Альма и группа солдат, отстреливающая пустынников, которые временно не могли дать отпор. «Как вы видите, многие недооценивали мощь питомцев, повелевающих природой», — заговорила ведущая, глядя, как растения пожирают трупы и разрастаются. «Похоже, использование магии природы на войне может стать новым трендом. Думаю, эффективность данного метода налицо. И, как мне подсказывают специалисты, эти кусты ядовитые и могут выстреливать ядовитыми шипами. По сути, студенты установили настоящее минное поле на пути к своей крепости». Белкин поставил видео на паузу и погладил подбородок. В отличие от ведущей, он понимал, что простая дриада не способна на такое. Однако поддержка двух десятков приручителей может в корне поменять дело. Да и дриада это явно необычная. «Вспоминается высшая дриада из Колумбии», — пробормотал он и возобновил показ видео. Но дальнейшие несколько минут ничего интересного не было. Лишь демонстрация бурного роста этого леса, комментарии ведущей, а также приглашенный специалист по дриадам. Вот его уже было интересно послушать. и тот сразу заявил, что у Зябликова не дриада, а что-то более совершенное. Но это не секрет после жабьих-то игр. Даже показали сцены с этих самых игр. И вот лес разросся, захватив весь берег озера, и ушел дальше. «Похоже, было убито не менее 15 000 человек. Этот газ — настоящее биологическое оружие», — заявил специалист. Им был немолодой седой мужчина. «Но согласитесь же, что это достойная гибель для тех, кто вырезает мирное население и предает нас», — улыбалась ведущая. «Пожалуй, вы правы. Но есть и куда более достойные варианты. И какие же?» «Гибель от пожирания растением!» Глаза мужчины засверкали, и он начал рассказывать. Однако Белкин просто промотал и попал на момент, где Зябликов с солдатами проникли на территорию лагеря персов. «А что, так можно было?» — рассмеялся Белкин. Там, конечно, рассказали, что это все змейка-зайка и ворона, но мужчина все равно недоумевал. Зябликов со своими бойцами прошел по всему лагерю, заснял его на телефон, поужинал и даже поставил свою палатку. Они также неторопливо заминировали все, что имело смысл заминировать, а дальнейшее заставило мозги Белкина дымиться. Все же провернуть подобное крайне тяжело. Но тут удачно совпало несколько факторов, что, казалось бы, это все подстроено. Однако нет. Белкин возобновил показ видео, и дальше началось совсем безумие. Подрыв техники противника и боезапаса, буйство генерала, нападение на лес и невероятная бойня, от которой кровь в жилах стынет. Все это засняли с множества камер, и вновь Оля отличилась. Точнее, ее панда Янна. Да и пауки-девушки из никому неизвестного баронского рода Чернышовых показали себя отлично. Они вместе с Арахнусом Зябликовым наводили ужас на солдат противника, атакуя с деревьев. А потом произошла невероятная битва с генералом армии персов, где победил Сергей. Отрубленная голова, которая оказалась в руках у специалистов, подтверждала личность генерала. Как она оказалась у них, Белкин не представлял. Но вскоре все объяснили. Оказывается, прибыл питомец Зябликова. Бьяка прорвалась через линию фронта и передала послание, а также кучу важных документов, разведданных и голову. Следом началось финальное сражение и нападение армии захваченных растениями людей. И вновь Белкин открыл рот. После такого лес нужно выжечь, вообще все сжечь. Благо, последовало сообщение от Зябликова, что растения сами погибнут, ибо это особый гибрид от Зябликовых. Чем, собственно, Сергей напомнил миру, что с Зябликовыми лучше не связываться, иначе будет вот, на экране все видно. Как итог, 10-тысячная армия персов была истреблена. Особенно эффективным был момент, когда иллюзия отвлекала командующего персов, и также с помощью иллюзии Зябликов подкрался к командующему и одним ударом убил его. Теперь персам придется многократно повысить бдительность, потратить огромные ресурсы на безопасность и включить режим паранойи. Это, без сомнения, негативно скажется на боевом потенциале персов, но не сделать этого они не могут. Чего, собственно, Зябликов и добивался. По крайней мере, так подумал Белкин, а еще... «Безумие! Да за нашей Олечкой теперь начнется настоящая охота с таким питомцем!» Он замолчал и заскрипел зубами, представляя всех этих хищников, которые душу вытрясут, лишь бы заполучить себе девушку. Не как личность, а лишь как инструмент, как хозяина невероятно ценного питомца. «Зябликов, после этого тебе придется на ней жениться, хочешь ты этого или нет. Я даже лично к императору на поклон пойду», — прорычал он.